очевидно, произошла невзначай, хотя Локкарт, возможно, и знал о встрече Репнина с Робинсом, знал и приурочил свой приход к этому часу. Робинс посмотрел на Репнина с той откровенной хитрецой, которая была чуть-чуть и ребячлива, и наивна. «Вот мы сейчас проверим вашу зрительную память», — обратился он к Локкарту и подмигнул Репнину. Разумеется, Робинс хотел показать Локкарту фотографию, полученную из Лондона. Николай Алексеевич откланялся. Снег, прекратившийся в полдень, возобновился. Сквозь его зыбкую пелену неверно прочерчивалось здание музея Александра Третьего. Репнин зашагал к фонтанке, пошел вдоль ее каменного порта. Громада летнего сада была темна, больше обычного. Снежная заметь не могла заслать ее. Снег мягко ложился на плоский камень. Он точно замедлял движение, приближаясь к земле, подчеркивая и безветрие, и тишину. Было очень тихо. Кто-то прошел здесь только что. На камне, укрытом не толстым слоем снега, отпечатки ног весьма отчетливы. Да не лапти ли это, в которые был обут мужик-великан, там, у городской думы на Невском? Эта встреча с Локкартом, внезапная и грозная, точно объяснила Репнину многое из того, что было истинным смыслом беседы с американцем. Наивно думать, что Робинса привела в Россию гуманная миссия Красного Креста. Красный Крест всего лишь легализовал миссию, у которой были свои цели. Какие? Политическая разведка достаточно широкая, чтобы иметь представление о том, чем живет сегодня новая Россия и что можно от нее ожидать завтра. Робинс был очень удобен Фрэнсису, прочно осевшему на своей Фурштадтской. Робинс был в известном роде чрезвычайным эмиссаром, направленным к Ленину, чтобы представить американские интересы и защитить их. Что требовалось от Робинса? Точно воспроизвести точку зрения посольства и, получив ответ, также точно воссоздать ее послу. На время, пока Робинс выполняет эти функции, он должен как бы отстраниться от своего «я», от своего мнения, отстраниться напрочь. Но где-то Робинс злоупотребил своими прерогативами. Робинс личность весьма своеобразная. Личность, свой взгляд, свое мнение. Сделав Робинса эмиссаром посольства, Фрэнсис должен был понять, что он обрек себя на риск столкновения со строптивым американцем. Реплика Робинса о торговле и оружии не отражает ли два мнения, одно из которых принадлежит Робинсу, другое послу? Наверное, Робинсу не в меньшей степени, чем послу, чужда русской революции. В этом они единомышленники. Но Робинс сказал, идеи не победить штыками. Здесь он весь. Нет, не только потому, что в правом кармане его пиджака Библия, и он враг силы. Не только потому, что хотел бы соединить Библию и коммунизм. Не только потому, что желал привить Америке русскую вакцину и излечить ее от вековых ее пороков. Нет. Его расчеты опираются на реальные представления о русских делах. Русские поддерживают новое правительство. Поддерживают ли? Да. Была всесильная русская бюрократия, воплотившая в себе немецкую изощренность и азиатская своекорыстность. Все могло пасть: трон, армия, экономическая мощь. Но бюрократия, ее как клопа, не берет ни холод, ни голод. А пока пора свободы, короткая и такая самозабвенно летучая, что даже не верится, что она была, кажется, впервые за всю многовековую историю России. Кто даст мир и землю,